Давайте откроем первую книгу Библии, Бытие, 9 главу. Сегодня начинаем уже. Мы ускорили темп чуть-чуть после первых трех глав, по крайней мере. Мы знаем, что книга Бытия – это книга начинаний, да, книга начала, как мы раньше говорили, что она полагает для нас во многих вопросах фундамент нашего понимания в разных библейских темах и вопросах. И именно по этой причине, как мы говорили, это возможно, если одна из самых, то может быть даже самая важная книга в Ветхом Завете. Мы говорили тоже о том, что в Новом Завете больше новозаветного учения основывается на тех историях и на тех принципах, которые записаны в Бытии, чем в любой другой ветхозаветной книге. Мы уже видели историю сотворения, да, мира, сотворения Вселенной и всего, что существует. Мы уже видели историю Адама и Евы. И тоже, соответственно, историю грехопадения человека. И теперь мы смотрим на историю Ноя и Великого потопа. Но в конечном итоге, в конце концов, книга Бытия – это история чего? Или кого? А, правильно, Иисус. Это история Иисуса Христа в конечном итоге. В Евангелии от Луки, в 24 главе, после того, как Иисус Христос был распят и воскрес из мертвых, мы читаем о том, что Он явился двум Своим ученикам, пока они шли по дороге в город Эммаус. Но они не узнали Иисуса сразу, да, эта история известна многим из нас. И эти ученики начали объяснить Иисусу, не зная, что это сам Иисус, что произошло с Иисусом, да, как его распяли, как погребли, да, в гробницу, и начали они унывать, говоря, что вот теперь он как бы мертв, да, все. И мы читаем, что Иисус упрекает своих двух учеников, говоря о несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки. И он продолжает говорить, не так ли надлежало Христу пострадать и войти в славу свою? И тогда написано там в 24 главе Луки, что начиная от Моисея, из всех пророков Иисус изъяснял им сказанное о нем, написано во всем Писании. Это ключевая фраза. Он изъяснял им сказанное о нем во всем Писании. Не в частях Писания, не только в книгах пророков. Да? В этот момент по дороге в Эммаус Иисус давал наилучшее изучение Библии, которое когда-либо было на белом свете. Своим двум ученикам. Да, только два человека было на изучении Библии у Иисуса. И Он объяснял им написано. Сказано о Нем, то есть о Себе, о Христе, во всем Писании, начиная от Бытия, и в контексте говорится про Ветхий Завет, до книги пророка Малахи. Во всем Писании написано про Иисуса. И поэтому в ответ на наш вопрос, чья это история в книге Бытия, в конечном итоге, да, мы знаем, что здесь есть какие-то моменты из жизни разных персонажей, из жизни Адама и Евы, из жизни Ноя, из жизни, мы потом увидим, Авраама, Исаака, Якова, Иосифа. И хотя записаны в книге Бытия разные события из жизни этих разных людей, в конечном итоге книга Бытия – это история Иисуса. Точно так же, как вся Библия, можно сказать, это история Иисуса. Поэтому, когда мы открываем, неважно, то ли Евангелие в Новом Завете, то ли какую-то историческую книгу в Ветхом Завете, каждый раз, когда мы открываем Библию, чтобы читать, чтобы проводить время с Господом, мы должны в этом отрывке искать Иисуса. Где Он там? Где-то есть. Может быть, не на поверхности, как в Евангелиях, да, как в Новом Завете. Но где-то Он там есть. Мы уже видели в Бытии, начиная от самого первого стиха, когда Бог сотворил небо и землю, да, мы знаем, что Бог именно через Иисуса, да, который есть Альфа и Омега, Он, Иисус, можно сказать, есть инструмент Божьего сотворения. Мы говорили подробно об этом тогда. Когда мы читали про Адама и Еву, мы видели, что это прообраз Христа и Церкви Его, да, как мужа и жены, как невеста и жених. И мы видели много применяемого в этой истории к нашим отношениям с Иисусом. Да. Когда мы смотрели на грехопадение человека, на проклятие, которое возникло в результате греха, то мы знаем, что в конечном итоге это проклятие было поношено Иисусом, да, на кресте. Те же результаты, которые возникли в результате греха, Он сам понес за нас. Даже в родословных, да, мы видели в 5 главе, кто не помнит, можете взять запись и послушать, что Иисус там тоже находится. Да. И теперь в истории про Ноя, про Великий потоп, мы уже говорили о том, как этот ковчег, который Господь заповедовал ему построить, есть прообраз нашего спасения, да, во Христе. Мы говорили довольно подробно об этом, о всех деталях этого ковчега и как они относятся к нашему спасению. Опять, если у вас не было, можете взять запись и послушать. В прошлый раз мы видели, как уже воды после потопа отошли, как ковчег, можно сказать, приземлился, да, на горе, на горах Араратских. Мы читали о том, как Ной выпускал 3 раза голубя из ковчега, тоже в этом видели прообраз разных, можно сказать, приходов Духа Святого. Мы видели, что когда Ной в конце концов вышел из ковчега, он предложил жертву Господу. Да, написано, что он построил жертвенник. Да, и что это было приятное благоухание перед Господом. И мы уже видели в конце 8 главы, в прошлый раз, как Господь начинает излагать теперь свое обещание для Ноя. Так что теперь мы будем читать дальше в 9 главе, как Господь более четко, более конкретно излагает свое обещание, свой завет для Ноя и для его потомства. Давайте прочитаем в 9 главе с 1 стиха. «И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. Да страшатся и да трепещут вас все звери земные, и все птицы небесные, все, что движется на земле, и все рыбы морские, ваши руки отданы они. Все движущееся, что живет, будет вам в пищу, как зелень травную даю вам все. Только плоти с душою ее, с кровью ее не ешьте. Я взыщу и вашу кровь, в которой жизнь ваша, взыщу ее от всякого зверя, взыщу также душу человека, от руки брата его. Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека, ибо человек создан по образу Божию. Вы же плодитесь и размножайтесь, и распространяйтесь по земле, и умножайтесь на ней». Теперь Ной, его жена, и сыновья его, и их жены, все выходят из ковчега. Мы читали, что Ной уже принес Господу жертву, да, из этих чистых животных, про которых мы говорили в прошлый раз. И теперь написано: Господь благословляет Ноя и дает ему и его семье тоже, соответственно, ту же заповедь, которую он дал Адаму и Еве. Да, плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю. Помните, мы говорили, что до великого потопа жило на земле, может быть, приблизительно 10 миллиардов людей, а может быть, даже больше. Поэтому у Ноя и его семьи достаточно много работы перед собой, впереди, да. Уже теперь никого, кроме них, кроме восьмерых людей, в живых на земле нет. Поэтому недаром, что Господь говорит: хорошо, ребята, теперь плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю. Кстати, есть некоторые христианские группы сегодня, которые берут, допустим, подобные стихи, да, где Бог говорит Ною: плодитесь, размножайтесь. И на основании такого стиха говорят, что, ну, поэтому противозачаточные средства – это грех. Это нельзя христианину. Ну, только оглядывайтесь вокруг, друзья, земля полна, да. Бог дает очень четкую заповедь, да, он говорит: плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю. Уже более-менее земля полна, да, населена теперь. Мы не можем взять подобные стихи и на их основании сказать, что, о, значит, что использовать какие-то противозачаточные средства – это грех, или это там не разрешено христианам. Конечно, противозачаточное, то есть подразумевается в этом слове, что они предостерегают, они мешают зачатию, да, что ничего не будет зачинаться. Да. Но есть еще так называемые противозачаточные, которые действуют уже после фактического зачатия. Да. Конечно, самый явный образ – это аборт, сам аборт через хирургическим путем. Но тоже есть другие так называемые противозачаточные, которые не противозачаточные, а абортивные средства, можно сказать. Да, есть вот там эти таблетки мифепристон, или как они называются, там РУ-486, спиральки. Вот тоже действуют на принципе, что они освобождают тело от живого зачатого яйцеклетки. Это, конечно, уже убийство, это не просто противозачаточное средство. И если убийство, то, как мы видим даже в этом отрывке, то, конечно, грех. Да? Конечно, Бог не одобряет это. Бог говорит Ною теперь, что все животные будут бояться. Да? Они будут трепетать, да, перед людьми. Конечно, есть хорошая причина для этого страха, потому что теперь Бог дает всех животных в пищу людям. Да? Мы понимаем из этого отрывка, что до великого потопа все люди на земле были вегетарианцы. Они не ели животных. Да? Тому было бы плохо в таком мире. И всем нам, которые любим мясо. Да? Но, по всей видимости, они не кушали мясо. Да? И, соответственно, животные не боялись их. Конечно, если они не охотятся, если люди не охотятся на них, ну, нечего бояться. У них были, можно сказать, дружеские отношения. Да? Но в тот момент, когда твой друг попытается скушать тебя, то он уже не может быть другом. Да? Поэтому здесь написано, что животные будут теперь... Да, отнюдь они будут теперь бояться людей. И так и есть до сих пор. Да, животные, если они не именно домашние, если они не от самого рождения натренированы к этому, то просто на природе, просто дикие животные, они боятся людей. Это фактически конец дружбы, да, между людьми и животными в этом плане. До потопа было все по-другому. Когда-то, когда Иисус Христос вернется на эту землю, то обстановка изменится опять к прежнему состоянию. Да, мы читаем об этом в книге пророка Исаии. Да, он говорит, что в эти дни и лев, и овца, они будут лежать вместе, они будут пожирать друг друга. Да, что маленький младенец может играться змеей, и не будет ему вреда. Да. Поэтому это то, как Господь первоначально все создал. Он не создал нас и животных, чтобы мы друг друга боялись, да, охотились друг на друга. И когда-то восстановится. Но сейчас не так. Сейчас Господь говорит Ною, вот, ешьте, теперь я даю вам всех животных в пищу. Скорее всего, потому что теперь, после потопа, климат очень сильно изменился. Мы говорили о том, что вокруг земли до потопа была водяная оболочка, которая во многом защищала людей от, допустим, ультрафиолетовых излучений, от других разных вредных частиц. Да. Теперь этой оболочки нет. И именно то, что утратилось, да, Господь говорит, теперь ешьте мясо, и хотя бы частично это заменится. Хотя бы какие-то нужные питательные вещества будут вместо вот этой другой среды, которая была до потопа. Однако Господь здесь дает Ною одно условие, при том, что он может есть мясо. В 4 стихе он говорит, только плоти с душою ее, то есть с кровью ее, не ешьте. Это объясняется более подробно уже через Моисея в Левитском законе. Можем открыть и посмотреть книга Левит, 17 глава. Прочитаем стихи 11 и 14. Левит, 17 глава. Левит – это третья книга в Ветхом Завете. 11 стих здесь написано. «Потому что душа – тело в крови, и я назначил ее вам для жертвенника, или для жертвы, чтобы очищать души ваши. Ибо кровь сия душу очищает». Еще 14 стих. «Ибо душа всякого тела есть кровь его». Она душа его. Потому я сказал сынам Израилевым, не ешьте крови ни из какого тела, потому что душа всякого тела есть кровь его. Всякий, кто будет есть ее, истребится. И мы знаем, конечно, что в Моисеевом законе и до сих пор израильтянам, евреям не кушают никакой крови в мясе. И причина за этим заключается в том, что здесь написано в Левите, и начинается аж в 9 главе Бытия, что жизнь или душа, Бог говорит, находится в крови, и что кровь предназначена для очищения души, для прощения грехов, другими словами. Кстати, именно потому, что Бог дает эту заповедь Ною, и таким образом всему человечеству, да, потому что Ной, он теперь все, да, и его потомки. Он говорит, это тебе и потомкам твоим, то есть всему человечеству, другими словами. Именно потому, что Бог говорит, не ешьте крови Ною, скорее всего, именно поэтому, если помните в книге Деяний, в Иерусалимском совете, когда они обсуждали, какие моменты из Моисеевого закона язычники должны соблюдать, то они тоже прибавили туда, пусть они не едят крови. Почему? Потому что Бог дал эту заповедь не только евреям, но, как видимо здесь, всему человечеству через Ноя. Каким-то образом, на каком-то духовном плане, мы не знаем как, но Господь говорит нам, что жизнь или душа заключается именно в крови. Да? Мы думаем, что, ну, может быть, там где-то там в сердце или в мозгах. То есть Бог говорит в крови. А как это получается? Не знаем. Но Бог говорит, что так и есть. И Он говорит, что только не ешьте крови. Есть что-то очень даже демоническое в том, когда люди вот пьют кровь. И это было, во-первых, среди древних язычников, это было не редкость. Очень часто в своих религиозных обрядах они пили кровь, то человеческую, то животных. К сожалению, должен признаться, перед тем, как я пришел ко Христу, у меня была очень такая дьявольская жизнь. И мы с друзьями даже занимались тем, что пили друг у друга кровью. И как бы люди, ну, как бы обычно слышат это и ужасаются, говорят, ну, как это может быть? То есть вот в чем кайф? Я не могу объяснить, в чем кайф. Только то, что это действительно демоническое. Есть какой-то демонический кайф. И почему? Потому что Бог говорит, что только не пейте кровь, в крови душа человека. Как это все получается, кто знает. Да? Но Бог говорит, так и есть. Кровь, он говорит, сохраняется именно для очищения души, да? Когда в жертву приносят эту кровь. Почему? Потому что кровь опять представляет собой жизнь. Да? Мы видим это представление в праздниках, допустим, Пасхи, да, когда мазали дверную коробку кровью, чтобы Господь дал им жизнь. Да, мы видим это во всех жертвах у храма иудейского. Да, мы видим это в день искупления, тоже праздник у евреев был. И, конечно, в конечном итоге исполняется этот прообраз в Иисусе, да, чьей кровью мы очищены. Да, мы говорим, да, что Его кровь очистила нас. Да, даже не то, что Его тело, а именно Его кровь. Почему? Потому что устанавливается аж здесь, в Ветхом Завете, что кровь для очищения грехов. Да, потому что каким-то образом, который мы не совершенно понимаем, жизнь заключается в крови, душа заключается в крови. Значит ли это, что мы теперь на Украине не можем наслаждаться больше кровянкой? И мы говорили немножко об этом, да, вот когда изучали 15 главу в Деяне. Одним словом, нет, не об этом говорится. Может быть, это отвратительно, но это не грех, по крайней мере. И мы говорили о том, что хотя Иерусалимская церковь изложила такое требование для язычников в Деяниях, тем не менее, Иисус говорил, что вся пища очищается, да, тем, что входит в живот и исходит. Да. Он объясняет, что таким образом то, что входит в человека, не оскверняет его, а наоборот, то, что выходит из человека, да, имея в виду его слова, его поступки, да, потому что это исходит из сердца его. Да. И тоже мы не видим нигде в посланиях, в доктрине новозаветной, чтобы было запрещено есть кровь. Поэтому мы понимаем, что то, что случилось в Иерусалимском совете, в Деяниях, это было решение именно Иерусалимской церкви, именно для определенного времени, для определенного места. Вот. Поэтому мы можем, как христиане сегодня, кто любит наслаждаться кровянкой, это не грех, может быть, отвратительно, но не грех, хорошо? Я еще не пробовал никогда, не собираюсь. Не то, что грех, просто, мне кажется, ну, не очень. Давайте дальше посмотрим. В 9 главе Бытия. Еще здесь повторяем, Бог говорит, да, «Я взыщу вашу кровь, в которой жизнь ваша, взыщу ее от всякого зверя, взыщу также душу человека от руки человека». И в 6 стихе, кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека. Здесь Бог устанавливает смертную казнь в человеческом государстве. Он устанавливает смертную казнь. Он говорит, я взыщу, кто прольет кровь, того кровь прольется. Да. И при том он не говорит «моею рукой», он говорит «рукой человека», уже подразумевая, что полномочие для смертной казни будет вручено человеческим государством. Почему? Потому что человек все-таки создан, Бог говорит, по образу Божию, хотя, конечно, этот образ теперь испорчен грехом, но тем не менее остается какой-то образ Божий. И никто, Бог говорит, не имеет права уничтожить этот образ Божий, да, или убить человека, другими словами. И здесь мы должны выяснить пару пунктов. Во-первых, важно понять, что в Ветхом Завете и вообще во всей Библии есть разница между тем, чтобы убить человека по справедливой причине и убить, как мы понимаем, как убийство, да, как убийца, как преступление. Вот, к сожалению, на русском есть только одно слово, на английском есть два, которые объясняют разницу. Но, например, да, справедливое убийство, самое очевидное, да, в самозащиту. Да. Это не убийство как преступление, как грех, о котором здесь говорится. Или в справедливой войне. Да, очень часто мы видим, что даже Бог приказывает израильтянам: идите и убейте всех. Да, именно на войне, да, не из-за ненависти личной. Или, как здесь мы говорили, или как государственные власти убивают человека за как раз свое преступление. Да, то это, можно сказать, убийство, но справедливое убийство. Да. Когда здесь говорится про вот того, кто убивает, да, кто проливает кровь, да, или когда в 10 заповедях, когда написано «не убивай», да, самое известное из 10, все знают. Можно подойти к любому неверующему на улице, он знает хотя бы это, да, «не убивай». Всех остальных он не знает, но он знает «не убивай», потому что это единственное, которое он думает, что он соблюдает. Но здесь мы должны понять, что то убийство, которое запрещено в Библии, имеется в виду убийство из-за ненависти, убийство из-за зависти, убийство из-за мести, или даже убийство ради своей выгоды или своего удобства, то есть несправедливое убийство. То есть даже просто хладнокровное убийство, да, то есть без особой причины, или просто потому, что тебе лучше, чтобы этот человек не жил. Да, не то, что ты страстно его ненавидишь, а просто, да, хладнокровное убийство. Что, к слову, аборт как раз приписывается сюда. Да, не то, что ты ненавидишь этого ребенка, просто тебе неудобно, чтобы он жил. И опять, конечно, у Господа есть прощение. Что для аборта, что для убийства взрослого человека, что для каждого греха. Однако мы должны понять, что это действительно серьезно. Поэтому, когда Бог говорит здесь про убийство, Он имеет в виду убийство из-за ненависти, одним словом. Да, несправедливое убийство. Иногда христиане недопонимают подобные стихи, как здесь, или как в 10 заповедях, да, «не убивай». И таким образом отказываются, допустим, служить в армии, да, или отказываются, даже если кто-то там рубает их семью, защищать их или себя. Ну, почему? Потому что нельзя убивать. Нет, друзья, не это имеется в виду. Имеется в виду, не убивайте из-за ненависти, из-за неправильных мотивов каких-то. Самозащита, если это справедливая война какая-то, есть допустимые случаи, где убийство даже, можно сказать, нужно. Но здесь мы видим, Господь устанавливает, что смертная казнь, во-первых, это библейский принцип. Во всей Европе сегодня смертная казнь не принимается, это незаконно, включая Украину. На Украине смертная казнь уже вне закона. Конечно, в советских временах это было совершенно законно. Слишком часто даже применяли этот метод. Но сегодня это незаконно. Нельзя казнить человека, несмотря ни какое преступление. Да, то ли он убьет сотни людей, все равно это незаконно. Однако Бог говорит, что так должно быть. Да, Он говорит, что кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека. Он даже не говорит, вы можете, если хотите, пролить кровь этого человека в этом отмщении. Он говорит, должно так быть. Да. Есть еще страны в сегодняшнем мире, где практикуется смертная казнь. У них там уровни преступления, как представляете себе, намного ниже. По крайней мере, в вопросе убийства и насильственных преступлениях. Почему? Потому что если ты знаешь, что убивая другого, может быть, вполне возможно, тебя убьют, то ты очень сильно задумаешься сначала, перед тем, как убить. А если ты только знаешь, что, ну, меня посадят, особенно если, как бы, в западном мире, в удобную тюрьму, будут кормить 3 раза в день, не надо будет работать, да, почему бы не убить? Бог говорит, что смерть наказан, и мы видим это тоже потом в Моисеевом законе, библейское понятие. Конечно, сегодня это уже утрачивается, как и многие другие библейские понятия вообще о моральности. Давайте дальше прочитаем, не будем застревать на этом. С 8 стиха, в 9 главе Бытия. «И сказал Бог Ною и сынам его с ним, вот я поставлю завет мой с вами и с потомством вашим после вас, и со всякою душою живою, которая с вами, с птицами и со скотами, и со всеми зверами земными, которые у вас, со всеми вышедшими из ковчега, со всеми животными земными, поставлю завет мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли. И сказал Бог, вот знамение завета, которое я поставлю между мною и между вами, и между всякою душою живою, которая с вами в роды навсегда. Я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знамением завета между мною и между землею. И будет, когда я наведу облако на землю, то явится радуга в облаке. И я вспомню завет мой, который между мною и между вами, и между всякою душою живою, во всякой плоти, и не будет более вода потопом на истребление всякой плоти. И будет радуга в облаке, и я увижу ее, и вспомню завет вечный между Богом и между всякою душою живою, во всякой плоти, которая на земле. И сказал Бог Ною, вот знамение завета, которое я поставил между мною и между всякою плотью, которая на земле». Теперь Бог устанавливает свой завет, Он заключает свой завет с Ноем и со всем потомством Его, то есть с нами, да, со всем человечеством. Потому что мы знаем опять, что все мы, все живущие люди на земле сегодня, есть потомки Ноя. Он ведь единственный, который выжил, да, со своей семьей через потоп. Бог дает завет, Он заключает завет, дает обещание, что больше никогда земля не будет истреблена потопом. Да? Не будет то, что вся плоть, да, все люди, все животные умрут от великого какого-то потопа. Все, был один великий потоп, все, больше не будет, Господь обещает. Теперь вместе с этим заветом Бог дает знамение завета или знак завета. Да. Мы, кстати, видим, что это Божий такой образец во всем Писании. Когда Он заключает какой-то завет, вместе с этим заветом Он дает какое-то знамение, какой-то знак завета. Например, когда Он заключил завет с Авраамом, да, то Он дал ему знамение какое? Обрезание. Да, Он сказал, обрезывай и себя, и все потомство твое. Да, и до сих пор, да, еврейский народ, они практикуют этот обряд, да, обрезание. Это было знамение Божьего завета с ними. Да. Даже в Новом Завете, кстати, да, когда Иисус Христос заключает с нами Новый Завет, Он тоже дал знак, знамение вместе с этим заключением завета. Какое? Причастие. Да? Он сказал на последней вечере своим ученикам, вот я заключаю Новый Завет, возьмите хлеб, да, это мое тело ломимо за вас, возьмите чашу, да, это Новый Завет в моей крови. И пейте, и ешьте, да, в мое воспоминание. Да? Опять мы видим, да, у Бога есть такая тенденция, что когда Он заключает завет, Он тоже вместе с этим дает какое-то знамение. Здесь Бог заключает завет с Ноем и дает ему знамение. Какое? Радуга. Да? Красивенькая штучка в небе, да? Кстати, интересно, к слову добавлю, когда мы говорили о том, что у многих древних народов тоже есть рассказы про какой-то великий потоп. Да, помните, когда мы говорили про них? Тоже во многих из этих рассказов есть и упоминается радуга в связи с потопом. Да, опять, это все не случайно, не даром. Почему именно радуга? Почему Господь использует именно радугу как знамение, как знак своего завета, что Он больше не будет уничтожать мир потопом? Конечно, мы знаем, да, современная наука может объяснять, как происходит радуга, как является радуга. Да? Солнечные лучи, они входят в частицы воды, которые в воздухе висят. Этот свет, эти солнечные лучи, они преломляются, да, и отражаются с задней сторонки капли воды. И эти разные теперь лучи света приходят к нам в виде радуги. Есть некоторые интересные детали про радугу. Во-первых, радугу можно только видеть тогда, когда солнце не сильно высоко в небе. Если солнце, если вы заметили, может быть, не обращали внимания, в полдень вы никогда не увидите радуги. Вот, обратите внимание в следующий раз, когда увидите радугу, который час, где солнце стоит в небе, если правильно припоминаю, должно быть ниже 42 градусов. То есть уже клонится или к утру, или к вечеру. Да. Тоже человек только увидит радугу, когда он смотрит в такую же сторону, куда светит солнце. Да. Если солнце здесь в небе, а ты смотришь на него, ты радугу никогда не увидишь. Надо смотреть в ту же сторону, куда светит солнце. Да. Другими словами, чтобы солнце было за спиной, только тогда ты можешь увидеть радугу. А теперь вы знаете, как найти ее. И хотя тоже интересные детали, хотя мы сегодня говорим, что радуга состоит из сколько цветов? Из 7. Первоначально и исторически, и даже в древнем мире считали, что состоит только из 5 цветов. Они не считали оранжевое и голубое. Они просто считали, что это как бы переходные. То есть они считали красный, желтый, зеленый, синий и фиолетовый. 5 цветов. И в этих цветах, при том, может быть, вы никогда не обращали внимания, может быть, обращали, красный свет всегда сверху. Всегда наверху радуги. Всегда выше, ближе к небу, мы бы сказали, вот с нашей точки зрения. Всегда красная полоса сверху. Да. И всегда фиолетовая полоса снизу, ближе, как бы, опять на нашу точку зрения, ближе к нам. Еще один момент. Центр радуги всегда находится прямо над головой тени наблюдателя. То есть, в следующий раз, когда вы будете смотреть на радугу, смотрите на секунду на землю. И вы заметите, что там, где вот ваша тень, да, голова вашей тени, вот там, где бросается на землю, и там, где вы видите свою голову в тени своей, именно там будет центр радуги. Всегда. Ну, почему все эти научные детали? Потому что я думаю, что они все не случайны. Бог не просто избрал радуги для знамения завета своего, потому что она красивая. Да? Не просто Бог посмотрел, о, красивенько, да, пусть будет. Все, что Бог делает со смыслом. радуга и эти детали про радугу относятся и являются прообразом конечного завета Божьего, то есть Нового Завета во Христе. И даже в некотором плане они отражают истину знамения Нового Завета, то есть причастие. Сейчас мы посмотрим на эти детали еще раз. Новый Завет только возможен, потому что Сын Божий спустился. Да. Потому что Он был высоко на небе и спустился ниже к земле, на землю. Точно так же, как радуга, да, это знамение Завета Божьего, только видно, когда солнце садится, когда спускается с высокого неба. Да. Чтобы видеть красоту радуги, мы сказали, человек должен смотреть лицом в ту же сторону, куда светит солнце. Точно так же, как человек, только тогда, когда он кается и принимает Божье мировоззрение, можно сказать, Божью точку зрения, да, когда он смотрит туда, куда и Бог смотрит, только тогда он сможет увидеть красоту Нового Завета. Да. Если вы спросите у неверующего человека, объясните, что спасение только через Иисуса Христа, да, и без Него нет надежды на спасение, для него это ужасно. Да? Он страшится, он боится, он ненавидит эту весть. Почему? Он не видит красоту, потому что он не смотрит в ту же сторону, как Бог смотрит. Да? Он не принял Божие мировоззрение. Точно так же, как человек не увидит красоту радуги, если он не смотрит туда, куда и солнце светит. Радуга, мы сказали, да, ученые объясняют нам теперь, что как это вообще происходит, как это является. Что солнечный свет входит в капли воды и разбивается, преломляется, говорят. И потом этот свет отражается обратно к нам под разные углы, под разные градусы. И именно поэтому мы видим радугу. Точно так же, подобным образом, Новый Завет и даже, можно сказать, знамение Нового Завета, то есть причастие, да, это что? Это преломление света. Иисус сказал: «Я есм свет миру». Да. Мы знаем, когда принимаем причастие, мы что делаем? Преломляем хлеб. Даже называется так в Библии «преломление хлеба». Да. И именно поэтому, потому что тело Иисуса Христа было преломлено, да, преломлено, именно поэтому мы можем принимать участие в Новом Завете. Радуга, как мы сказали, состоит из 5 цветов. Да, первоначально. 5, как мы уже говорили несколько раз, есть цифра в Библии, которая обозначает что? Благодать Божию. Да. Притом интересно, что в радуге всегда сверху, всегда ближе, можно сказать, к небу. Какой свет? Красный. Да. Точно так же, как будто, когда Господь смотрит с неба, да, уже в Новом Завете, не в Ноевом Завете, а в Новом Завете он видит что? Кровь Иисуса Христа, красную над нами, которая, как мы говорили, очищает нас от всякого греха. А ближе к нам, снизу, в радуге, да, мы сказали, фиолетовый цвет. Фиолетовый цвет всегда, во всех культурах почти, и тоже в Библии, представляет всегда собой что? А? Царский свет, да, царство, королевство. Да. Новый Завет говорит о том, что теперь мы, то есть Бог смотрит в Новом Завете и видит кровь Иисуса Христа. Да. Мы смотрим в Новом Завете, и мы видим кого? Царя. Да. И тоже написано в Новом Завете, что мы сделались теперь во Христе священным царством. Да. Господь, Царь Вселенной, установил нас. И последняя деталь в этой радуге. Мы сказали, что центр радуги всегда находится прямо над головой, над головой тени наблюдателя. Да. Вообще-то, технически говоря, это зрительная иллюзия, вообще-то, радуга. Ученые определяют это как зрительную иллюзию. То есть человек, вот, допустим, если он стоит аж там, вот там, допустим, не знаю, 500 метров, да, от меня, под совершенно другой угол, да, он, может быть, видит радугу, а я, если не под правильный угол, не вижу радугу. Да. Говорит о том, что Новый Завет все-таки личный завет для каждого человека. Да. Семья не может принять Христа за своих детей, как бы ни хотелось. Да. Народ, да, как его там, Владимир, да, не может креститься за всю Русь. Владимир, да, еще и Иосифа, правильно. То есть не может креститься и не может принять христианство за весь народ. Да? Что все-таки Новый Завет – это личный завет. Это завет, который каждый должен лично заключить с Богом через благодать и милость Божию. Я не знаю, как вы, я думаю, что это, в принципе, очень даже классно. Как Бог все это встроил. Да, в свой завет и в знамение своего завета, как прообраз опять нашего завета в Иисусе Христе. Поэтому, когда мы смотрим и видим радугу, в следующий раз, когда вы увидите радугу, вы можете вспомнить не только Божье обещание здесь мною, но тоже Новый Завет во Христе. И как это предсказывает, как это является прообразом опять нашего спасения, да, того, что Иисус для нас сделал. Ну, давайте прочитаем дальше. Мы все-таки закончим сегодня 9 главу с 18 стиха. Сыновья Ноя, вышедшие из ковчега, были Сим, Хам и Иафет. Хам же был отец Ханаана. Сии трое были сыновья Ноевы, и от них населилась вся земля. Ной начал возделывать землю и насадил виноградник. И выпил он вина, и опьянел, и лежал обнаженным в шатре своем. И увидел Хам, отец Ханаана, наготу отца своего, и, выйдя, рассказал двум братьям своим. Сим же и Иафет взяли одежду, и, положив ее на плечи свои, пошли задом и покрыли наготу отца своего. Лица их были обращены назад, и они не видали наготы отца своего. Ной проспался от вина своего и узнал, что сделал над ним меньший сын его. И сказал: «Проклят Ханаан, раб рабов будет он у братьев своих». Потом сказал: «Благословен Господь Бог Симов, Ханаан же будет рабом ему. Да распространит Бог Иафета, и да вселится он в шатрах Симовых, Ханаан же будет рабом ему». И жил Ной после потопа 350 лет. Всех же дней Ноевых было 950 лет, и он умер. Написано, что после потопа, когда они уже начали жить опять на земле, что Ной и... Кстати, мы здесь тоже узнаем, что у них после этого не было больше детей у Ноя и его жены. Почему? Потому что написано, что от этих трех, от Сима, Хама и Иафета, населилась вся земля. Да? То есть у них больше после этих трех не было детей. Поэтому уже выросли дети. Ной хотел найти себе занятие, чем заняться. И он, написано, начал возделывать землю и насадил виноградник. Ну, он выпил вина и опьянел. Во-первых, это показывает, что даже герои Библии не совершенны. Даже те люди, которые мы смотрим и думаем, ну вот великие герои Библии, да, кого Бог использует, все равно не совершенны. Все равно, как написано было раньше, Ной обрел благодати в очах Божьих. Вот почему Господь использовал его и спас его. Да? Бог спасает нас не потому, что мы совершенны, а потому, что Он добрый, Он Бог благодати. Не то, что это оправдывает грехи, просто, что это дает нам надежду, да? Будучи несовершенными, что есть все-таки Божья благодать. Но многие учителя Библии предлагают, и возможно, так и было, что Ной, когда он теперь насадил виноградник, не знал, какие будут эффекты теперь, что нету водяной оболочки. Помните, мы сказали, опять эта водяная оболочка окружила всю землю до потопа. Она защищала от ультрафиолетовых излучений. Именно из-за подобных излучений виноградный сок со временем превращается в вино. Как, если кто-то знает, если кто-то когда-то делал домашнее вино, то это происходит, да, окисляется. Да. До потопа атмосфера и климат и все остальное было совершенно по-другому. Возможно, что до потопа можно было бы и оставить виноградный сок там на, кто знает, на целый год и не прокисляется. А теперь Ной в новой среде, без этой водяной оболочки, ультрафиолетовое излучение, все такое, да, то виноградный сок, который он выжал, да, стал вином. И может быть не знал, что он опьянеет. Возможно, мы не знаем, нельзя сказать точно. Но все-таки, как-никак, он опьянел, написано, да, лежал обнаженным в шатре своем. Да, тоже подсказывает о том, когда вы видите вот все эти старые картины, которые были нарисованы в 15-14 веках, да, библейских персонажей, они все ходят голышом. Это неправдоподобно. Да, после Эдемского сада они одевали одежду. Это просто в 15 веке любили просто рисовать голых людей. Потому что Ной обычно... Кстати, пока я готовился к изучению, смотрел, там есть известная картина как раз про эту историю, как Ной опьянел, да, и написано, что он лежал обнаженным в своем шатре, и в этой картине, какой-то там известный художник, я не помню, кто нарисовал, но смешно, потому что это же как бы в периоде Ренессанса, да, вот это возрождение, да, в классическом периоде искусства, и его сыновья как бы заходят, чтобы накрывать его. Но дело в том, что сыновья в картине тоже голые все. То есть как-то они не врубились в суть истории, да? То есть здесь они были все в одежде. Но каким-то образом, да, Ной опьянел. И написано, что он лежал обнаженным в шатре своем. И увидел Хам, отец Ханаана, наготу отца своего. И выйдя... рассказал двум братьям своим. Недаром его назвали Хам. Да? И написано, что Сем и Ефет, да, другие братья, наоборот, они уважали своего отца, они зашли, ну, как бы даже несмотря на него, да, и накинули на него одежду. Хам хотел издеваться над своим отцом, да, вышел рассказывать своим братьям. И здесь есть довольно интересная фраза в 24 стихе. Написано, что Ной проспался от вина своего, то есть он проснулся после этого, и узнал, что сделал над ним меньший сын его. Ну, если он был пьяный и лежал, мы предполагаем, спал, да, обнаженным, как он знал, что над ним сделал меньший сын. А некоторые учителя Библии тоже, и даже древние раввины предлагают, что, может быть, здесь подразумевается не просто, что Хам посмотрел на своего голого отца и похихикал, и рассказывал братьям, а что было какое-то сексуальное намогательство со стороны Хама над своим отцом, пока отец был в пьяном виде. Это, конечно, ужасно. Но это бы объяснило, по крайней мере, что значит, что он проснулся и узнал, что ему сделал, да, меньший сын. Тоже это объясняет, почему в реакцию или в результат того, что меньший сын сделал, Ной произносит столь суровое проклятие. Да. Он говорит: проклят Ханаан, раб рабов будет он у братьев своих. Да. Это как-то более сурово, чем просто то, что Хам посмотрел и похихикал над своим отцом голым. Да. Вполне возможно, опять нельзя сказать точно, но вполне возможно, что Хам издевался сексуально над своим отцом, пока он был в пьяном виде. Притом, кстати, провели статистику ФБРовцы, что большинство, больше 50% всех случаев изнасилований и сексуального намогательства происходят, когда кто-то из двух или оба пьяны. Так что, кто знает, ну, вот такой вариант есть. И написано, что Ной сказал своему меньшему сыну: проклят Ханаан. Что интересно, он не сказал проклят Хам. Да? Ведь меньший сын его — это Хам. Ханаан — это сын меньшего сына, это его внук. Да. Мы не должны понять под этим какое-то там родовое проклятие или что-то такое. Мы знаем, что Бог говорит, что нету родовых проклятий. Это очень четко излагается в 18 главе Иезекииля. Да. Однако есть последствия за грех, да, которые, к сожалению, иногда передаются детям. И здесь тоже Ной как бы говорит частично пророчески. Он говорит, что Ханаан будет раб рабов у братьев своих. Ханаан, конечно, это предок хананаитов. Мы знаем, хананаиты, они жили в земле современного Израиля. И когда с Моисеем и потом с Иисусом Навином они вошли в обетованную землю, то с кем они сражались? С хананаитами. И мы видим, что те, которые остались в живых, хананаиты, они стали израильтянам рабами. Как раз Ной говорит об этом. Потом написано, он говорит в 26 стихе: «Благословен Господь Бог Симов, Ханаан же будет рабом ему». Сим – это отец израильского народа, ну, как бы один из, ну, как бы из предков. Израильский народ, другими словами, произошел из этих трех сыновей от Сима. Конечно, у Сима были другие потомки, которые не стали израильским народом. Мы на следующей неделе посмотрим в 10 главе на очень подробное описание всех народов. Кто от кого произошло, а вообще для своего времени, когда это было написано в 10 главе Бытия, все ученые, даже нехристианские ученые, сегодня соглашаются, что это самое правдоподобное, самое тщательное вообще, ну, как перепис всех народов на земле за, ну, как бы в это древнее время. У греков не было ничего похожего, ни у кого не было ничего столь подробного, как вот то, что здесь написано в 10 главе. Мы посмотрим в следующий раз на это более подробно. Но одним словом написано, да, что Ханаан, он будет рабом рабов у братьев своих. К сожалению, в 17 и 18 и даже в 19 веках нашей эры в основном жители Западной Европы и Америки, они использовали этот стих в оправдание рабства африканских народов. Проблема в том, что они перепутали. Ханаан предок не африканских народов, а ханаанаитов, да, которые, ну, по всем понятиям выглядели, по крайней мере, более как из Ближнего Востока, да, более похожи на и израильтян, и на арабов, то есть не африканцы. Да. Но в те времена они брали этот стих, вырвали из контекста, чтобы пытаться оправдывать африканское рабство в этих столетиях, когда это существовало. Конечно, это изошло не от одобрения Писания к этому, а просто от неправильного истолкования, да, из того, что они вырвали это место из контекста. Поэтому у Хама были другие разные потомки, кроме Ханаана, которые были африканские народы. А Ханаан сам, он ну, более такой ближневосточный. Сим, как мы говорили, да, он отец семитских народов, самый известный сегодня из которых это арабы, это евреи, да, тоже древние народы, как вавилонцы, ассирийцы и так далее, и так далее. Иафет – это отец, можно сказать, индоевропейских народов. Вот, то есть в основном все жители Европы изошли от Иафета. Мы посмотрим опять в следующий раз. В 10 главе есть очень подробное описание всех этих народов, откуда они, как они появились, через кого и так далее. Так что мы сегодня здесь закончим. Давайте помолимся. Господь, мы славим Тебя, Боже. Спасибо, Иисус, за то, что действительно, Господь, Ты заключил с нами, Боже, свой завет. Господи, спасибо за то, что это завет милости, это завет благодати Божией. Господь, за то, что действительно Ты омываешь нас своей кровью, Господь, и мы теперь чисты. Господь, что это не наши дела, это Твой дар. Господи, мы славим Тебя за это, мы благодарим Тебя, Господи. Дай нам всегда восхищаться, Господь, этим новым заветом, Господь, который был сделан в Твоей крови, Господь, что Ты вылил свою собственную жизнь за нас. Господь, для того, чтобы мы могли быть детьми Царя, Боже, чтобы мы могли быть в Царстве Твоем. Господи, мы славим Тебя за это, Боже, и просто просим, Боже, действительно, будь Царем в наших сердцах, Господь, если есть сферы в нашей жизни, где еще мы сидим на престоле, Господь, дай нам просто покинуть это место, Господь, и подчинить это Тебе, Боже, потому что Ты единственный Царь царей и Господь, Господствующих. Спасибо Тебе.